Глава 13. Во сне доктора Сандерса преследовали обрывочные видения. Однако они его особо не тревожили. Некоторое время он складывал какую-то головоломку, скрупулезно анализируя каждый свой шаг. Подсознательно Сандерс понимал, что находится дома в своей постели. Иногда он пробуждался от ноющей боли в руке, дуновения прохладного ветерка через открытые окна или тиканье наручных часов на столике у кровати. Но реальность перемежалась со снами. Они были как-то связаны с кухней или прачечной. Сандерс или кто-то другой, согнувшись, шел по кафельному полу. Во снах присутствовала также липучка для мух. И еще там был камин. Кто-то лежал на полу около кресла с провалившимся сиденьем, под которым были разбросаны газеты. Марсия Блайстон стояла, перегнувшись через спинку кресла, а Сандерс с сэром Генри Мэривейлом склонились над фигурой, лежащей на полу. Сны снились в основном ближе к утру, постепенно переходя в явь. Хирург, вызванный на Чейни-Уок, извлек из руки Сандерса две пули. Они задели кость, но раны были чистыми, и теперь рука покоилась на шине. Доктор помнил, как провожал Марсию Блайстон до такси, и ему пригрезилось, то ли во сне, то ли наяву, что она обвела его шею руками. Сладостные грезы прервал грубый раздраженный голос сэра Генри Мэривейла, который пригрозил дать каждому пинка под зад, если они сейчас же не поедут домой. Сандерс забылся блаженным сном. Когда он вновь открыл глаза, за окном стояло солнечное весеннее утро. Деревья за окнами, казалось, за ночь покрылись молодыми зелеными листочками. Несмотря на больную руку, доктор чувствовал себя на удивление бодрым и здоровым, и это не имело ни малейшего отношения к присутствию в комнате ГМ и старшего инспектора Мастерса, стоявших в изножье кровати. «Доброе утро, сынок!» — пророкотал ГМ. «Как ты себя чувствуешь?» «Вот заскочили к тебе ненадолго». Непонятно почему, вид у ГМ был смущенный. «Возьми-ка сигару», — слегка воодушевленно добавил он. Пожалуй, предложение было не слишком уместным. Но Сандерс взял сигару, пытаясь собраться с мыслями. «Фергюсон», — произнес он. И сразу вспомнил все, что произошло накануне ночью. «О, сэр!» — сердечно приветствовал его старший инспектор. «С добрым утром! С добрым утром!» «Как самочувствие?» Рука немного затекла. «А так все хорошо». Сандерс повертел сигару в руках, удобнее устраиваясь на подушках. «Сэр Генри пытался сказать, — объяснил Мастерс, — что не привык говорить спасибо. Вовремя вы подловили этого малого Фергюсона, доктор. Да, идея была удачная. Если бы вы набросились на него в открытую, он переломил бы вас через колено, не говоря уже о пистолете. Но вы подкрались сбоку и залепили ему физиономию липучкой для мух. Неплохо, доктор. Неплохо». «Неплохо», — повторил ГМ. Сандерс смотрел на окна. Занавески на них колыхались от теплого ветерка. Липучка для мух все-таки пригодилась, пусть и не для проникновения в дом. Он вспомнил, как Фергюсон, с липучкой на лице, напоминавший большую муху, корчился на каменном полу около кресла, вспомнил, как выскользнул у него из рук пистолет. Нет, это был не сон. Кресло стояло на месте, когда Фергюсон упал, сиденье съехало, и на нем сидела, поджав ноги, Марсия, а ГМ пошел искать телефон. «Сэр Генри утверждает, что этот тип страдал манией величия», — продолжал старший инспектор. «Я бы назвал это словом попроще. В его пневматическом пистолете было 8 пуль, и к тому времени, как вы его скрутили, он успел выстрелить 4 раза. Сэр Генри также желает сказать, я и сам могу говорить», — проворчал ГМ. «Что вы, сэр, я и сам могу говорить», — настаивал ГМ. «Вот что я хочу сказать, сынок. Прошлой ночью, после всего, что случилось, я, похоже, переволновался, когда грозил вам с девицей дать пинка под зад. Должен признать, я погорячился. Но, боже мой, в жизни не слышал таких отвратительно слезливых изъявлений симпатии и уважения, какие обрушила на тебя дочка Денниса Блайстона. И еще хочу сказать...» Продолжал ГМ в своем стиле парламентария. Сандерс заерзал на кровати. «Я... не помню этого», — пролепетал он. «Мисс Блайстон благополучно добралась до дому». «Ага. Насколько мне известно». «А Фергюсон? Он дал показания?» ГМ помрачнел. «Нет, сынок. Фергюсон мертв». Он достал сигару. «Если бы этот идиот позволил нам позаботиться о нем, он бы выкарабкался. Но было уже слишком поздно. А еще говорил что-то об исключительных людях. Фергюсон покончил жизнь самоубийством, а между тем кто-то замыслил отравить его, подмешав атропин в молоко. Квартирная хозяйка принесла тебе завтрак, сынок. Если хочешь, можешь встать с кровати, но только оставайся пока в комнате и веди себя тихо. А мы немного посидим тут и подумаем». Во время завтрака, когда ГМ нещадно дымил сигарой, старший инспектор, вышагивая по комнате, рассказал о том, что происходило в Скотланд-Ярде прошлой ночью. «Вот такие дела», — заключил он. «Очень хочется узнать, что, черт подери, творилось в доме миссис Синклер». Он повернулся к ГМ. «Судя по всему, сэр, вы организовали кражу со взломом, не предупредив меня». «Отлично. Больше ни слова об этом, благодарю», — буркнул ГМ. «Но какого черта вы туда полезли? Что вы там рассчитывали найти? Фергюсон был нашим главным свидетелем. И едва мы его отыскали, кто-то его прикончил. Так что же там происходило?» ГМ задумался. «Ну, я, в общем, предполагал, что Фергюсон прячется у миссис Синклер. Логично было бы искать его там. Но, скажи я вам об этом, боюсь, вы пригнали бы отряд копов, как уже бывало. И Фергюсон ускользнул бы от нас, как акробат на трапеции. Вот и решил сам поучаствовать в игре. Почему бы и нет? Провалиться мне на месте, никому не позволю называть меня толстопузым. Взгляните только, сплошные мышцы!» Мастерс, понимающе кивнул. «Ясно, сэр. В этом и была главная причина, да? Чтобы доказать, что вы малый не промах». Старший инспектор входил в раж. «И что никакого пуза у вас нет. Хотя вы уж извините, оно напоминает купол собора святого Петра. Вы умышленно... Ладно, ладно!» Раздраженно отмахнулся ГМ. «Виноват. Я всегда виноват. До тех пор, пока не заканчивается расследование. А потом вы осыпаете меня своими дурацкими комплиментами и говорите, будто знали, что я припрятал козырь в рукаве. Послушайте, Мастерс, двое наших друзей, доктор и дочь Денниса Блайстона, захотели обыскать дом. Я подумал, интересно посмотреть, что получится. Но не мог допустить, чтобы они пошли на риск и наткнулись там на Фергюсона. Вот и решил прийти первым и разведать, там ли он. Поэтому и велел им в определенное время ждать меня за домом. Все было бы в порядке, если бы меня не выследил один из ваших копов». «И вы швырнули в него цветочным горшком», — «Отлично, сэр! С чего вам приспичило бросаться цветочными горшками?» «Это был мой хитрый план», — ответил ГМ. «Хитрый? Надо же! Вы просто разозлились, потому что он вас выследил и...» «Говорю вам, у меня был план», — прорычал ГМ. «Что, так сложно понять? Лучшим способом выяснить, в доме ли Фергюсон, и заставить его выдать свое присутствие, было учинить первоклассную потасовку, и мы учинили. Мы с копом топтались по огуречным грядкам, точно парочка танцующих медведей. И пузо тот ни при чем. Беда в том, что этот паршивец никак не отставал, и я никак не мог от него избавиться. Так что пришлось искать убежище в доме. В доме! Конечно! Что еще оставалось делать? Мой приятель Шримп Кэллоуэй снабдил меня набором превосходных отмычек. Я не собирался отдавать их доктору Сандерсу, потому что сомневался, что он умеет с ними управляться. Сконфуженно признался ГМ. Конечно, я не планировал участвовать во взломе. Но повторяю, что мне еще оставалось. Я вошел. Вот почему, когда два моих дилетанта явились, входная дверь была не заперта. Мастерс нахмурился. «Надеюсь, сэр, вы знаете, что делаете. Очень надеюсь. А как насчет отравленного молока? Что вообще творилось в доме?» «Там орудовал отравитель», — кратко пояснил ГМ. Старший инспектор присвистнул и достал блокнот. «Хотите сказать, что видели? Боюсь, что да», — пробурчал ГМ. «Рискую навлечь громы и молнии на свою бедную голову, но это так. Дайте расскажу. Едва оказавшись в доме, я направился прямиком к черному ходу. Понимаете, мне хотелось попасть на задний двор до появления моих дилетантов. В доме было темно. Я не знал, прячется ли там Фергюсон. Оказалось, он был в доме. Я проходил по коридору мимо двери в маленькую заднюю комнату, когда там зажегся свет. А потом? Что вы предприняли?» «Я забрался в чулан под лестницей. Если кто-то собирается что-то сказать, я...» «Нет? Ну, ладно. Во всяком случае, мне была видна дверь той комнатушки, приоткрытая на 2-3 дюйма. Можно было разглядеть стул и стол с лампой у камина. Там кто-то передвигался, и я услышал, как Фергюсон с кем-то разговаривает». «Как вы узнали, что это Фергюсон?» «Я его увидел, вот как». Мерзавец высунул голову из-за двери и огляделся по сторонам. «Его фотографии довольно отчетливы, сынок. Очевидно, он с подельником, кем бы он ни был, наблюдал из окна темной комнаты за моим маленьким спектаклем в саду. Итак, Фергюсон высунулся за дверь. В руке у него был пневматический пистолет. Прошелся взад-вперед по коридору, озираясь по сторонам и принюхиваясь, и подергал парадную и заднюю двери. Я бы запросто свернул ему шею, но в комнатушке был кто-то еще. И пока Фергюсон шастал по коридору, тот другой развил бурную деятельность». «Вы не видели того человека?» «Я видел его руку», — ответил ГМ и добавил. «И больше ничего. В коричневатой перчатке. Я же говорил, если вы слушали. Дверь была приоткрыта. Я смог разглядеть стол у камина, лампу, накрытую газетой, тарелку с холодной говядиной и стакан молока. Я подумал, было молоко только-только вскипятили. От него шел пар. Беда в том, сынок, что на мне очки не для дали. Я смутно видел, как коричневые перчатки мечутся туда-сюда, исполняя над стаканом некий воинственный танец. Пальцы в перчатках как будто дрожали, держа пипетку. Невидимка накапал какую-то жидкость в стакан, но часть пролилась мимо. Он вытер стол и отошел в сторону, как лакей. «Но вы так и не увидели рукавов?» «Нет. Свет был слишком слабый, и рукава оказались в темноте. Коричневые перчатки. У меня от них мурашки по коже, Мастерс, клянусь. Они были как живые». Гэм повертел в руках потухшую сигару и сощурился. «Так вот, едва послышались шаги Фергюсона, одна из перчаток пропала из виду. Вторая еще секунду покружила над стаканом, словно вспоминая, не забыла ли чего. Она до последнего пребывала в нерешительности. Фото отравителя за работой. И прямо перед тем, как Фергюсон вошел, перчатка отпрянула. Я услышал, как Фергюсон говорит: похоже, ушли, кто бы они ни были. Но тебе лучше отсюда убраться». «А подельник ответил что-нибудь?» «Нет, тогда Фергюсон выключил свет. Стало темно, как в преисподней. Я услышал чьи-то нерешительные шаги и подумал, что вот сейчас цапаю их обоих, Фергюсона и убийцу. Я прикидывал, как получше все провернуть, когда услышал стук. Поняв, что это, я чуть не выскочил из чулана, как черт из табакерки. Знаете, что это было? Стук закрываемых ставней. Проклятый стервятник Фергюсон выпустил убийцу через одно из французских окон». «Вы должны были это предвидеть, сэр Генри». «Ну, конечно. Проворонил. Но в следующую секунду, когда Фергюсон включил свет, я все понял. Он с минуту расхаживал по комнате, страшно довольный. Потом пошарил под креслом и выудил несколько листков бумаги. Уселся за стол, достал авторучку и принялся писать. Очевидно, он начал еще до появления гостя. Когда он прошмыгнул с пистолетом мимо меня в коридоре, его пальцы были испачканы свежими чернилами». Сандерс кивнул, живо вспомнив, как заляпанный чернилами указательный палец сжимал спусковой крючок пистолета и поглаживал стакан с отравленным молоком. «Продолжайте, сэр», — попросил Мастерс. «Да больше нечего и рассказывать. Ба! Долго ему не пришлось писать. Едва он взялся за перо, как снаружи перед домом снова поднялась кутерьма». Гэм кивнул на раненого. «Два моих дилетанта спорили с настырным полицейским. Должно быть, напоролись на него прямо перед дверью в дом миссис Синклер». «Так и было», — с чувством подтвердил Сандерс. Фергюсон встал и, отложив свою писанину, выключил свет. Я подумал, вот подходящий момент выйти через заднюю дверь и встретиться с моими дилетантами в саду, как и договаривались. Провалиться мне на этом месте, откуда я мог знать, что они вломятся в дом прямо через открытую парадную дверь? До меня дошло только, когда я был в саду и услышал голоса, доносящиеся из той комнатушки сквозь ставни. Вот я и вернулся, и, сдается мне, успел вовремя вмешаться. Вы знаете, что случилось потом. Я обалдел, узнав, что Фергюсон вылокал половину вкусного молока. Ну и ночка». Мастерс встал. Тяжело ступая, подошел к окну и стал смотреть на улицу. «Давай выкладывай», — проворчал Гэм. «Скажи, что я упустил и Фергюсона, и убийцу». «Так оно и есть, сэр. Упустили. Но, тем не менее...» «Есть хорошие новости?» «Нет. То есть не совсем. Но вот некоторые факты. Обернувшись, Мастерс хитро улыбнулся. «Эта пара перчаток принадлежала убийце. Верно. Мы нашли пипетку, упомянутую вами. Она валялась за одним из чанов. В ней был атропин. И 5 гранов яда в молоке Фергюсона. Понимаете, что к чему? В какое время вы видели там гостя?» «Да. Да. Перчатки покинули дом в полночь, как раз перед появлением моих дилетантов. Что исключает участие миссис Синклер», — заявил Мастерс. Он немного сник и нахмурился. «Я дошел до того, что не особо жалею о постигшей нас неудаче. Надо же. Наша главная подозреваемая. У нее были все основания желать мужу смерти. Она получит страховку в 15 000 фунтов. «Сомневаюсь, сынок. Принимая во внимание мошенничество, связанное с этой страховкой, не думаю, что она получит хотя бы пенни. Во всяком случае, в полночь миссис Синклер сидела у меня в кабинете. И поэтому, сэр, она не может быть вашей парой перчаток. У нее алиби, надежная, как скала». Мужчины ненадолго замолчали. Гэм продолжал мять в пальцах потухшую сигару. «А что у нас на второе?» — спросил он. «Есть какие-нибудь зацепки? Новые или не очень?» «Сэр, по-моему, все вполне ясно. Я, разумеется, намерен выяснить», — напыщенным тоном заявил Мастерс, «где в полночь находились прочие фигуранты, за исключением миссис Синклер. Что же касается Феликса Хэя... Ах, да! Пункт 1. Частные сыщики». ГМ выпрямился на стуле. «Частные сыщики? Какие еще частные сыщики?» «Вам все известно. Когда Хэй получил флягу Эля Юкшоу с дозой яда, он велел своим адвокатам передать дело частным сыщикам. Так они и сделали. Утром я получил сообщение от Дрейка, и они выбрали хорошую фирму — Эвервайт. Дрейк, Роджерс и Дрейк специализируются на других делах. Наш убийца не только выкрал 5 коробок, но и стащил принадлежащие им ценные бумаги. Во всяком случае, из Эвервайда сообщили, что располагают информацией о фляге с Элем. Этот пункт 1, который меня интересует». «Ага. А что за пункт 2? «Джудит Адамс». «Джудит Адамс?» Мастерс шумом втянул воздух носом. «Здесь что-то весьма странное, сэр Генри. Весьма странное. Ее имя стоит 5-м в списке Хэя из 5 потенциальных убийц. Но кто она такая, черт возьми? Никто о ней ничего не слышал. Я послал телеграмму тетке Хэя в Камберленд. Она ничего не знает. Я велел Бобу Полларду допросить половину знакомых Хэя. Никто ничего не знает. Но она явно где-то поблизости. Иначе Хэй не включил бы ее в список опасных людей. Я намерен найти ее. Уверяю вас, сэр Генри, с этим именем связано какое-то надувательство. Если существует такая особа, как Джудит Адамс, почему никто ее не знает? С делом не связано ни одной Джудит». Как правило, доктор Сандерс полностью контролировал себя. В обычной ситуации он и глазом бы не моргнул. Но сейчас, припоминая, где слышал это имя, он со звяканьем опустил чашку на блюдце. Мастерс посмотрел на него в упор. «Ну, наконец-то!» Глубоко вздохнув, сказал ГМ. «Я все думал, когда до вас дойдет. Да, сынок, в деле замешана одна Джудит. Жена сэра Денниса Блайстона.